Глава 16. Принципы Никиты Вертилецкого. «Петр Петрович, дайте мне сегодня отгул», — просяще гудела в телефон Серафима и, услышав ответ, радостно закивала. «Спасибо, спасибо, товарищ директор. Тем более, что отгулов у меня накопилось много. Вы же знаете, если что, на меня положиться можно». «Не совсем, Серафима Павловна», — укоряюще сказал директор. «Вы меня обманули, сказали, что работали в школе, а оказывается, журналистка». «Петр Петрович, разве это меняет дело? Ведь к моей работе у вас претензий нет. А бывшего журналиста вы бы взяли?» «Не взял бы, ваша правда. Хлопот с ними слишком много. Вы, наверное, скоро от нас уйдете?» «Наверное, да. Вот закончу собирать информацию для статьи и уволюсь», — честно ответила она. На другом конце трубки облегченно вздохнули. Следующий звонок был Никите, который совсем не удивился, услышав Серафиму, а ей казалось, что должен был удивиться. Они договорились встретиться ближе к обеду в кафе, которое находилось как раз на половине пути между их домами. Кафе называлось «Гнездо». Там было по-домашнему уютно и тихо. На подоконниках в красивых керамических горшках стояли цветы. Сима отметила про себя, что цветок называется колеус. Рядом с цветами расположились детские мягкие игрушки. Она остановилась и потрогала плюшевого коричневого мишку. Мишка был нежный и мягкий. Такого же мишку дарил когда-то ее муж Михаил маленькой Верочке. Дочка пищала от восторга и кричала «Мифа! Мифа!». Они потом так и звали добрую игрушку, плюшевое счастье Мифа. Серафима погладила черный носик пуговку и подумала, как быстро пролетело то время, когда вся семья была вместе. Все были счастливы, молоды, живы и здоровы. Она взяла меню в коричневом переплете, где затейливой вязью было выбито «Гнездо вкусно, как дома». Местные повара действительно предлагали различные блюда, но ее взгляд остановился на армянской кухне. Надо попробовать, а потом Аванесову рассказать, как готовят его соплеменники. Идея ей понравилась. За окном была суета и городской шум, а в кафе царило спокойствие и растекался аромат кофе, корицы, сладкой ванили. Сима старалась и не могла вспомнить, когда же она в последний раз была в кафе или ресторане. С семьей они старались обедать дома и любили эти общие застолья с рассказом о делах, смехом или обменом мнениями. Раньше своим женским клубом они забегали в кофейню, чтобы посидеть за чашечкой кофе, но потом все чаще и чаще стали собираться на квартире, и, наверное, зря, потому что атмосферу кафе не заменишь. Здесь все так располагает к душевному общению и отдыху. Приглушенный свет, приятная музыка. От состояния релаксации ее отвлек Никитин бас. «Серафима, привет!» «Здравствуй, Никита! Как твоя жизнь молодая?» «Спасибо вашими молитвами. Справедливости ради скажу, что не такая уж она и молодая. Что-нибудь случилось? Что-нибудь с Асей?» «А должно?» — ответила она вопросом на вопрос. «Ты что загадки мне загадываешь? Что будешь есть? Давай меню». Они сделали заказ, и Никита внимательно и пристально посмотрел на собеседницу. «Ну, не томи давай. Ася тебя попросила о чем-то. Она сама не своя, как узнала про смерть Риты». Он поежился. «Все с этой девочкой сначала не так пошло. Во всем я виноват». Нарушил свой главный принцип «нельзя любить чужих детей». А Ритка с самого начала была не наша, понимаешь? Душой не наша. Аська как с ума сошла, все мне твердила, что хочет взять только эту девочку. Ты ведь знаешь, что я Асе никогда не перечил, переживал, что у нас нет детей. Он замолчал, а Сима терпеливо ждала, когда же он выговорится. Я знал, что Рита плохо кончит. Она и в детстве была злобным чертенком. Зло управляло ее поступками. А когда учительницу ударила, какой скандал был и удар по Асиной педагогической репутации. Потом была просто идиотская ситуация. Видите ли, Рита в меня влюбилась. Ты вообще понимаешь, какое это извращение, деградация? Да, она просто дурочка маленькая. У девочек так бывает. Поиск любви. Просто ты под руку ей подвернулся, был рядом. Сима сочувственно пожала его руку. Да ты бы знала, что я пережил. А эта, с позволения сказать, девочка, ходила почти полуголая по дому, пыталась меня спровоцировать. А ты? А я что, похож на сумасшедшего? Никита разозлился. Ты позвала меня, чтобы расспрашивать про Риту? Ася попросила. Ну почему мужики такие узколобые? Аську я люблю, но она меня ни о чем не просила. У меня к тебе свои вопросы. Ну прости, она сделала паузу. Они тоже про Риту. Тут официант принес заказанное блюдо, и они на несколько минут прервали беседу и обедали в тишине. Ну вот, Сима положила ложку в пустую тарелку. Супчик очень даже ничего. О чем я хотела с тобой поговорить? Никита, я знаю, я уверена, и мне не нужны никакие доказательства, что ты не притронулся к своей приемной дочери. Ты из другого теста, порядочный и на подлость не способен. Но, она подбирала слова, ты видел Риту потом, позже? Встречался с ней, когда она выросла? Никита, скажи мне правду, для меня это очень важно». «Серафима, мне скрывать нечего», — устало ответил он. «Не встречался я ни с кем, не видел я Риту. Первые полгода звонил в детский дом, директрисе узнавал, как девочка. Виноватым чувствую себя до сих пор, что не стал хорошим отцом. Не получилось. А вышла пренеприятнейшая история, от которой до сих пор вздрагиваю». С Асей, которая, увы, меня не поняла, замкнулась в себе. Жизнь после этого не клеится. Живем в одной квартире, как чужие. Но Ритку теперь чего винить? Жаль девочку. А Тамару Кузнецову ты знал? А она из какой оперы? Может, и знаю, но навскидку сейчас не вспомню. Она продавец из соседнего универсама, рыженькая такая. Сима понизила голос. «Ты спрашивал о ней пару недель назад у охранника, а продавщица в тот день была выходная, вспоминай». «А, ты об этом?» «Да, помню я, заносил ей свой долг. Как-то пары рублей не хватило рассчитаться за покупки. Такой получился конфуз. Но на следующий день я зашел деньги отдать, а у продавщицы был выходной. Я потом пришел в ее смену и долг вернул». У меня принцип отдавать долги. А что, по моей вине у девушки все-таки получилась недостача? Усмехнулся он. Убили ее, Никита. Убили топором в подсобке универсама. Такие вот печальные дела. А тут еще на твои принципы постоянно натыкаешься. Ты маячишь там, в универсаме, потом появляется труп. «Кошмар! Да даже я имени ее не знал. Она для меня продавщица на кассе. Ты меня как-то связываешь с убийством?» Сима покачала головой. «Стоило о многом подумать». «Все, обед закончен. Пошли по домам», — объявила она. «И еще, услышь меня, пожалуйста. Ты знаешь, что я потеряла мужа, и теперь горько жалею, что не было ему от меня достаточно внимания, любви». «Очень жалею, Никита. Только ничего вернуть не могу. А с тобой рядом интересная, умная женщина. Вы столько вместе пережили. Так почему, скажи, почему надо дождаться смертного часа и потом жалеть? Зачем плакать у могилы, когда сейчас можно просто жить? Ты жесток и бескомпромиссен». Серафима выпалила все на одном дыхании и пошла к выходу, оставив Никиту одного сидеть за столом. Он был разозлен и раздосадован словами Симы, и ему показалось, что вокруг него кто-то специально разливает море лжи, непонимания. Но где-то же должен быть островок правды. Никита повернулся к окну и вдруг увидел Асю, которая переходила дорогу, как всегда, в неположенном месте, переступая дорожное ограждение. Водители давили на тормоза и орали ругательства ей вслед. «Ну, женщина, глаз, что ли, нет?» — заметил официант, подошедший к столу. «Она просто не ориентируется на дороге, это у нее с детства», — ответил Никита. И вдруг услышал кричащий голос собственной души: «Ася!» Он почувствовал, как большая горячая волна нежности захлестнула его так, что чуть не остановилось сердце. Никита выскочил из кафе и побежал вдоль дороги, догоняя маленькую сгорбленную фигурку. «Ася, подожди, Ася!» Она оглянулась и замерла, до конца не веря, что это мог быть ее муж. «Никита? Ты как здесь, Никита?» «А я с кладбища по поводу Ритиных похорон договаривалась». Он взял ее замерзшую руку. «Ты прости меня, Асечка, прости. Это ты меня прости, Никит. И за Риту тоже прости». Пешеходы и водители с удивлением смотрели на двух уже немолодых людей, стоящих на обочине, которые прижимались друг к другу, как будто только что встретились после долгой-долгой разлуки.